Когда кажется, что оставил владыка, и будущее закрылось завесой, знайте, что темные преуспели подбросить свой вред. Не изменяем владыка, и неотъемлемо будущее, и огненная эпоха уже наступила. Обречено все, что против идет идущему свету, потому и беснуется тьма, что чует свою обреченность. Как же можно опираться на настоящее, когда оно подлежит перемене? Все, что от тьмы из этого настоящего будет выкорчевано в будущем, потому и нельзя в настоящем ни на что опереться, что оно не имеет устоя, и многое из него устранится по несоответствию со светом будущего. Но борьба глубока, напряженна, решительна и окончательна, ибо возврата к прошлому нет. Кто держится за него и пытается его сохранить, себя обрекает на поражение, ибо против нас никто не силен. Как же можно обычно прожить это время, когда необычность пронизывает все пространство и самую толщу планеты? Колеблется и в движении все в ожидании неумолимо надвигающейся смены, последней перед концом. Смена давно началась, но апогея еще не достигла.